Тем временем король что-то старательно записал в свою записную книжку, потребовал тишины и прочитал. «Закон номер 42. Всем лицам, рост которых превышает милю, покинуть зал суда». Все поглядели на Алису. «Мой рост не превышает милю», — сказала Алиса. «Превышает», — сказал король. «И близок к двум», — добавила королева. «А я все равно не уйду», — сказала Алиса. «Это не настоящий закон. Вы его только что придумали». «Это самый старый закон в книге», — сказал король. «Тогда это был бы закон номер один», — сказала Алиса. Король побледнел, захлопнул книжку и дрогнувшим голосом обратился к присяжным. «Ваше решение!» «Ваше Величество, разрешите! Поступили новые улики по делу!» — внезапно воскликнул белый кролик. «Только что поднята эта бумага!» «Что в ней?» — спросила королева. «А я еще не разворачивал», — сказал белый кролик. «Но, кажется, это письмо, написанное подсудимым и вдобавок кому-то предназначенное». «Так и должно быть», — сказал король. «Письма, никому не предназначенные, попадаются довольно редко, не так ли?» «Кому оно адресовано?» — спросил один из присяжных. «Никому», — ответил белый кролик. «По крайней мере, снаружи ничего не написано». С этими словами он развернул бумагу и добавил. «И это даже не письмо, это стихи». «Они написаны рукой подсудимого?» — спросил другой присяжный. «Нет», — сказал белый кролик. «Это-то и есть самое подозрительное». Вся коллегия изумилась. «Ему пришлось подделать почерк», — сказал король, и лица присяжных прояснились. «Но, ваше величество», — сказал валет, — «я их не писал. И противного доказать нельзя, потому что они не подписаны». «Если ты их не подписал, что ж, тем хуже», — сказал король. «Значит, у тебя был злой умысел, иначе ты подписался бы, как подобает честному человеку». И все захлопали. Это были первые разумные слова, которые произнес нынче король. «Это доказывает его вину», — сказала королева. «Стало быть, снять!» «Ничего подобного!» — воскликнула Алиса. «Вы даже не знаете, о чем они, а говорите». «Прочти их!» — сказал король. Белый кролик надел очки. «Откуда прикажете начать, ваше величество?» — спросил он. «Начни сначала!» — веско сказал король. «Продолжай до самого конца, в конце остановишься».